За последнее время он привык к своему убогому образу жизни. С детьми они были теперь добрыми друзьями. Ему казалось, что с его стороны все же будет трусостью отослать детей и не довести борьбу до конца. «Скажи же, наконец, что-нибудь», — молила фру Сундлер. «Ведь я должна знать, чего ты хочешь. Матушка Перер может войти сюда в любую минуту, но хоть намекни». Он рассмеялся. «Разве можно было ждать другого ответа? Когда Тея говорила ему все это, он чувствовал, как ломаются оковы, как тает лед, как звучат песни свободы». И тут он сделал то, чего не делал никогда. Он наклонился, обхватил Тею руками и в порыве бесконечной благодарности поцеловал эту маленькую безобразную женщину прямо в губы. Да кто она такая, чтобы судить собственного мужа, который знает куда больше, чем она, который умеет проповедовать Слово Божье и наставлять на путь истинный несчастных заблудших грешников? Видно, ей остается только верить, что он и на сей раз прав, что позволил увести детей. Позднее, поразмыслив обо всем, она поняла, что мужу ее нельзя было поступить иначе. Ведь это родной дядя приехал забрать ребятишек. Кабы их дядя был бедняком, то было дело иное. Но раз он теперь живет в достатке, раз у него своя усадьба, добрая жена, а детей нет, так мог ли Карл Артур не дать ему увести племянников к себе? Сперва она только и думала, что человек этот всего-навсего обманщик, что он хочет сманить от нее детей. Однако двое старших признали его, припомнили его и другие люди в деревне. Просто раньше никто не знал, что ему так повезло. Ведь когда он уезжал из Корсчурки, то был не богаче своего брата. Приход, в котором жил этот дядюшка, был где-то далеко на севере, поэтому нечего и удивляться, что он не слыхал про то, что мат-старпарь помер, а дети его живут в чужих руках. Когда же он узнал все как есть, то тут же отправился в Корсчурку, предложил всем десятерым ребятишкам поселиться у него в богатом доме. Доброе дело сделал он. Она должна была поверить, что он человек достойный. Ни она, ни кто другой на свете не могли осудить ее мужа за то, что он позволил детям уехать с дядей. Карл Артур ни на чем не настаивал. Однако он так красиво говорил о том, что это само провидение привело к ним незнакомого человека, чтобы облегчить тяжкое бремя, которое им приходилось нести, в особенности ей, разумеется. Он растолковал ей, что теперь, когда у нее в середине лета будет свой ребенок, она не сможет работать на них на всех, как прежде. Она полагала, что он прав, и сама была в нерешительности, не зная, чего она хочет. Речи о Боге сбили ее с толку. Ребятишки были такие славные. Может, Богу было угодно, чтобы им жилось лучше, чем у нее? И Карлу Артуру, видно, приходилось несладко, хуже, чем она думала. И все же, слушая его, она понимала, что он говорит все эти красивые слова только ради того, чтобы уговорить ее отослать детей. Просто удивительно, как мало были дети опечалены тем, что покидают ее. Они ведь уедут далеко и увидят много нового. У дяди есть лошади и коровы, поросята и куры. Они будут ходить за ними и задавать им корм. А еще у него есть собака. Она умеет благодарить за еду и передразнивать пономаря, показывать, как он затягивает псалом в церкви. Дети, верно, никогда и не думали, что им выпадет такое счастье услышать, как собака распевает псалмы. Когда они уехали, она уселась на шаткий камешек возле дома и сидела так долго-долго. Ей не было ни до чего дела. Уже несколько лет ей не доводилось сидеть вот так неподвижно, сложа руки, разве что по воскресеньям, да и то не всегда. Она сказала себе, что ей бы надо радоваться, ведь наконец-то она могла хоть немного отдохнуть. К ней подошел муж. Он сел рядом с ней совсем близко, взял ее за руку